Примечание к части. Благодарю за активность и поддержку в виде ждунов и лайков с отзывами. Мне очень приятно и придает мотивацион, а для вас я буду стараться лучше. Приятного дня и удачи в делах. Часть 8. Или раны прошлого и болезненная истина. Примечание к части. Ух ё, я опоздал с частью, блин, ну ладно. В очередной раз извиняюсь за задержку и приятного чтения. 2 месяца после ухода из деревни, произошло многое. За столь короткое время, Наруто сумел выучить стиль боя и кендзюцу Вергилия. Ямато также помогала ему овладеть силу демона. Пакура, из-за экспериментов со своим геномом, смогла создать новые техники и повысить контроль над ним. Орочимару, из полученных генов Учиха, смог искусственно вырастить тело с полноценными генами этого клана, но даже при препаратах, ускоряющие рост тела, не сможет использовать шаринган выше 3 тамаи. Кабуто, при изучении сломанных демонических мечей, выяснил, что для перековки этих мечей нужно большое количество жизненной энергии. Однако Ямато сказала, что для этого также нужна эссенция высшего демона, прямиком из ада, что очень сложно. Лис же также сказал, что их не обязательно перековывать, на что Ямато дает лису по его голове с большой силой. Наруто это заинтересовало, и он спросил ее. «Ямато, ты что-то знаешь об этом?» — спросил Наруто с интересом. «Ты ведь не отстанешь с этим вопросом?» — ответила вопросом на вопрос Ямато. «Ты правильно мыслишь, ну так, что ты об этом знаешь?» — спросил Узумаки. «Эх, когда твое тело и контроль над силой демона будут на достаточном уровне, то ты сможешь поглотить клинок Данте Ребелион. Он поможет тебе слиться со своей половинкой демона и приобретать его форму. Но, для этого тебе нужно подготовиться и стать сильнее, в сторону контроля своих сил. Когда конкретно ты будешь готов, я сообщу сама. Примерно еще неделя и ты будешь готов», — объяснила Ямато, как можно использовать сломанные мечи и примерный срок, когда Наруто сможет перейти на следующий этап его силы. «Тогда рассчитываю на тебя», — ответил Наруто и отправился на полигон. На полигоне Наруто встретил Пакуру, что использовала технику своего генома, что на расстоянии могла раскалить пространство вокруг себя, тем самым расплавляя кунаи и сюрикены еще на подлете. Пакура же потратила почти всю чакру, так как контроль пространства и чакрозатратность техники очень большой, но с этим контроль чакры и ее запас увеличивался. Наруто, пройдя мимо, занял следующий полигон и распечатал Ямато, начав отработку всех посык от стиля Вергилия. Отработав все, Наруто сконцентрировал чакру в Ямато и ее ножнах. Резко вытащив Ямато и сложив ее обратно в ножны, Узумаки выпустил еле заметный сгусток энергии в виде шарика и пустил в манекены перед собой. Мгновение, и этот сгусток покрыл манекен, словно барьер покрыл его. Миг, и манекен разрезан на мелкие кусочки и осыпался со звуком, словно множество клинков в один момент разрезали все вокруг себя. Сделав так еще раз, Наруто сразу телепортировался и взмахом катаны поднял манекен в воздух вместе с собой. Во время импровизированного полета Узумаки сделал еще пару взмахов. В середине этих взмахов Наруто сделал круговой размах вокруг себя. Перед окончанием полета новорожденный демон телепортировался вниз и сделал широкий размах, оставляя энергию фиолетового цвета прямо перед приземлением манекена. Над манекеном появляются короткие клинки из энергии, что сразу по появлению накрывают всю площадь вокруг манекена и со всей силой вбивают болванку в землю, но не крепит его к земле. Деревяшка отбивается от пола и снова подлетает в воздух по инерции. Воспользовавшись этим, Наруто хотел использовать тот самый разрез пространства, что был сильнейшим ударом Вергилия, но Ямато резко перекрывает поток энергии и говорит Узумаки: «Наруто, ты еще не готов к такой мощи, твое тело разорвет от такой скорости, физически ты еще не готов к этой технике», — сказала Ямато, на что Наруто фыркнул и убрал руку от ее рукояти. «Ладно, тебе виднее», — ответил Узумаки, успокоившись. Орочимару, придя на полигон, увидел Пакуру, что смогла продвинуться в силе своего генома, на что змей улыбнулся и похвалил девушку. Та ответил благодарностью и продолжила тренировки. Пойдя к Наруто, змей позвал его и начал диалог. «Наруто-кун, есть кое-что интересное для тебя», — заинтриговал Орочимару. «Говори», — кратко ответил Наруто. «В стране волн появился Мамачи Забуза, держатель кубики Рибача». Наруто нахмурился, ведь 7 мечей тумана никогда не принадлежали им. 7 мечей водоворота должны вернуться к Узумаки. «Ясно, и в чем выгода для тебя?» — спросил Наруто. «Свойства кубики Рибача смогут помочь мне создать реплику Кусанаги, а может и интегрировать это в Кусанаги», — ответил Наруто. «Ладно, я посоветуюсь с Пакурой, либо я один, либо с ней», — выдал вердикт Наруто. «Как только будешь готов, отправляйся», — ответил Орочимару. «Ага», — ответил Наруто. Подойдя к Пакуре, Узумаки поприветствовал ее и спросил, пойдет ли она с ним или остаться в убежище. «Я пойду с тобой, но дай мне время на восстановление». Я потратила половину чакры и изнеможена физически. Примерно час медитации выдвинемся, ответил Пакура. Хорошо, ответил Наруто и отправился запечатывать вещи в пространственный карман. Через час с половиной, Пакура и Наруто выдвинулись в сторону страны волн. Путь занял полдня. Вместо того, чтобы сразу отправиться за Забузой, пара напарников решили остановиться в отеле. Так как они на долгое время затаились, то кроме пары деталей во внешнем виде Наруто, его ничего не выдает, как Узумаки. Пакура же воспользовалась хинги красивой девушки в плаще и капюшоне. Оплатив номер на двоих для экономии, отправились отдыхать, обдумывать планы сбора информации. Пакура будет наблюдать за людьми Гата, но близко к Забузе подходить не будет. Сам же Наруто, под видом путника, будет расспрашивать разговорчивых жителей и корректировать план при необходимости. На следующий день Пакура отправилась наблюдать за наемниками и нукининами, а сам Наруто отправился за ворота и, уже вернувшись к ним из-за тумана, хотел пройти, но люди Гата остановили его. «Стой, кто ты?» – спросил наемник с большим топором. «Я путник из страны железа, мое имя Гин», – ответил Наруто. «Деньги на стол и проходи», – ответил второй наемник с копьем. «Сколько?» – спросил Наруто. 5000 рё и проходи», – ответил носитель топора. «Аво, ну раз так, то вот». Наруто отдал купюры в размере 5000 и прошел через ворота в поселение. Идиоты даже не заметили обманку. Наруто отдал им обычные бумажки, на которых были печати иллюзий, из-за чего Узумаки даже не потратился на вход. А теперь пора собирать информацию. Пройдя все поселения, Наруто узнал, что Гата нанял Забузу для убийства некого мостостроителя Тадзуну, а его дочь сейчас живет на окраине деревни, прямо возле стройки моста, которое началось после ухода Тадзуны в Канаху. Поняв, что дочь Тадзуны знает больше, чем жители деревни страны волн, Узумаки отправился к дому мостостроителя и по пути корректировать план, на случай охраны Тадзуны и их вмешательства. Дойдя до дома Тадзуны, Наруто постучал в дверь дома. По ту сторону двери послышались шаги и щелчок замочной скважины, поворот ручки и скрип двери. Девушка представилась именем Цунами. У Цунами длинные синие волосы и черные глаза. Она носит розовую рубашку с короткими рукавами, а воротник окрашен в красный цвет. Она также носит длинную синюю юбку. «Если ты пришел победить Гата, то ты лишь помрешь, как и все другие. Ты...» Это был Инари, сын Цунами и внук Тадзуны. И Наруто он не понравился сразу. «Я не с тобой разговариваю, сопляк. Я пришел сюда за информацией про Забузу, а не Гата. Дела этого идиота мне не интересны. Да и Шиноби Конохи уже явно в пути. Вот они вам и помогут», — перебил его Наруто, попутно заткнув и ошарашив Инари таким холодом в голосе. «Вы уж извините его, пожалуйста, его отец», — хотела уже продолжить Цунами, но Наруто снова перебил, но уже ее. «Простите, Цунами-сан, но как я и сказал, мое пребывание здесь только ради меча Забузы. Я не хочу вас еще больше обременять и попрошу продолжить рассказ про планы Гата, где будет Забуза», — сказал Наруто. «Тогда я продолжу», — ответила Цунами и продолжала рассказ. По итогу, Наруто узнал, что мечник Тумана будет курировать это задание, вместе с братьями Газу и Мизу. Большего сама Цунами не знала. Однако также от строителей Узумаки выяснил, что сами братья уже прошли место стройки, которые промелькнули перед глазами, вместе с Забузой. Их самоуверенность привела к беспечности. Поэтому Наруто, найдя Пакуру, отправился также следить за наемниками. Обсудив планы и подкорректировав его при вмешательстве Газу и Мизу, пара хотела выдвинуться в отель, но Гата из балкона своего особняка приказал приготовиться для вылазки на мост через неделю, для убийства Забузы и его напарника под личиной Анбутумана. Такие новости не особо обрадовали демона и обладательницу генома, поэтому решили подождать у моста и дождаться битвы Забузы и команды из Конохи. Вернувшись в отель, пара отправилась отдыхать и, уже снова подкорректировав план, отправились спать. По прошествии 3 дней, Наруто был немного удивлен и одновременно в холодной ярости. Ведь мало того, что Саске, Кушина, Какаши, Сакура и Хана прибыли в качестве охраны, так еще и Забуза куда-то смылся, пока они наблюдали за мостом, на котором будет стычка мечника и шиноби Канахи. Покура же, ощутив неладное, решил отойти подальше и не отсвечивать, пока тот не успокоится. Прошло 6 дней, Генина и Джонина сейчас на улице возле дома Тадзуны. Сам мостостроитель, курируя с бутылкой саке, руководит стройкой и выслушивает строителей, что раз за разом кричат, что вот-вот придет Гата и его наемники, разрушат недомост и убьют всех, кто ему не угоден, женщин и детей строителей в рабство, а их повесит. Куши научит эту бестолочь стерву делать печати клана Узумаки и улучшает контроль чакры. От самой ханы так и прет высокомерием и раздраженностью, вместе с желанием убить Намикадзе старшую. Вот здесь поподробнее, сказал себе сам Наруто. От самой Куши веет печалью, грустью, желанием найти кого-то и отвращением к самой себе. Значит, Кушина все обдумала и захотела найти Наруто. Тогда пусть готовится к мести и уничтожением собственной жизни. Что может быть страшнее для шиноби, чем лишение чакры и клановых признаков? Правильно, ничего. Ведь лишить особенности клана и чакры может только другой такой же соклановец. А раз Кушина носит гены Узумаки, как и Наруто, то забрать их не составит проблем. Надо лишь дождаться момента триумфа и забрать то, что принадлежит клану Узумаки. Вряд ли клан будет против. Возвращаясь к эмоциям ханы, Наруто ощутил негодование, ярость, злобу, ненависть и раздражение. Видимо, после смерти своего брата, она так и не получила всеобщего обожания, или это не то, что ей нужно. Убить Кушину, хочет что-то забрать у нее, ненавидит по причине, что моя смерть не принесла ей единоличной любви. По отношению к себе, нужно разузнать побольше об этом и надавить как следует. Завтра, никто из вас не уйдет безнаказанно, кроме Саски. 7-й день слежки, Покура сообщила о приближении Забузы и человека в маске Анбу. Что же, пора готовиться к выходу на сцену. Вот и туман, что словно занавес сцены театра, закрыл обзор для генинов и джонинов. Кушина и Какаши взяли на себя Забузу. Генины же взяли на себя масочника. Звуки металла и цепей оглушили недостроенный мост, сопровождая это искрами и техниками. Вот Какаши призывает своих псов, и те из-под толщи воды хватают Забузу, тем самым обездвиживая его. Вот Кушина и Какаши несутся с цепями и Рейкири наперевес, обрывать ему жизнь. Но не в этот раз. Наруто телепортом оказался перед Забузой и ранил руку Какаши, уже обнаженной Ямато, но не убивая его сразу. Цепи же пришлось разрезать прямо у самого сердца мечника. Будучи не понимая, кто это пришел вмешаться, Забуза раскидывает нинкинов и обращается к мечнику, что спас его от смерти. «А ты кем будешь, мечник? Неужели самурай из страны железа решил примкнуть к отступнику?» — спросил и пошутил Забуза. «Много чешешь языком, демон кровавого тумана. Я здесь из-за твоего клинка. Но прежде чем ты ответишь, я бы хотел поквитаться с ними», и показал на Кушину с Какаши. «Мне нужен только мостостроитель, остальные лишь помеха на пути», — ответил Забуза. «А ты в курсе, что Гата хочет прикончить тебя? Я проходил по верхним путям и видел, как наемники и Гата обсуждали, как будут делить тебя на ноль», — спросил его Наруто из-под капюшона плаща. «Не надо мне мозги пудрить, карлик хренов», — мечник хотел продолжить, но Наруто его перебил. «Если не веришь, то давай подождем, пока он прибудет сюда. А пока позволь мне посмотреть, чего ты стоишь против меня». Забуза обдумывал полминуты сказанное пацаном, но после просто прыгнул на мост и кивком показал, что он готов принять его условия и вызов. Наруто же также показал Покуре остаться в стороне и вмешаться только по необходимости. Та же, поняв сигнал, скрылась и засела в удобном для атаки месте. «Начнем?» — спросил Наруто, что уже стоял перед своим оппонентом. «Хаку, вернись и подай сигнал к началу», — прокричал Забуза своему напарнику. «Хай, Забуза-сан», — ответил Хаку и встал в стороне с поднятой рукой. Наруто, увидев Саски всего в синбонах и как его просто отшвырнула Хана, которую Учиха защитил своим телом, впал в холодную и безмолвную ярость, попутно выпуская ки лиса и демона. Ямато же в его руках засветилась фиолетовым и угрожающе позвякивала в руках Узумаки. Забуза сглотнул, как и Хаку, ведь понял, что Наруто тоже не так прост, как кажется на первый взгляд, и от него можно ожидать многого. «Не будем задерживаться, Забуза». После этих слов оба встали в стойки. «Начнем наш танец», — прокричал Забуза, и Хаку взмахнул рукой, отдавая сигнал к началу. После старта Наруто сблизился с мечником и скрестил с ним клинки. Сразу отпрянув от Ямато, Забуза хотел замахнуться с правой стороны и нанести урон, сложив Наруто пополам. На это Узумаки, прыгнул вверх и поставил ногу на лезвие меча и хотел взмахнуть по голове Забузы. Мечник пригнулся и хотел ударить снизу вверх, в попытке разрубить Беловолосого пополам. Ямато была поставлена в блок и сместил курс лезвия влево от Наруто. Сразу после, Наруто создал эфирный клинок и запустил его в грудь Забузы, но мечник из-за опыта и реакции уклоняется от кинжала. Забуза отступил и начал складывать печати для водной пули, ведь мечник хотел увеличить расстояние между противником, чтобы использовать водного дракона. Наруто понял, что Забуза хотел выиграть себе время для техники, поэтому создал еще 3 эфирных кинжала и попытался занять Забузу другим делом, в виде срочного уворота. Мечник сделал сальто назад, прервавшись от складывания печати и вставая в стойку с кубики Рибача. Наруто не заставил его долго ждать и с Ямато и еще 4 клинками за спиной, побежал на мечника. Удар слева направо был заблокирован Забузой, но кинжал справа ограничил пространство для маневра для мечника. Понимая, что Наруто хочет, Забуза с силой откидывает оппонента боковой частью своего меча, тем самым давая себе краткую передышку и перегруппировку. Узумаки хотел взять скоростью, напором и давлением на пространство против неповоротливого противника, но Забуза понял его тактику и именно поэтому откинул в сторону. Наруто вложил меч в ножны, концентрируя силу и чакру в клинке. Ямато уже готова исполнить разрез правосудия, но Хаку сразу встал между ними, останавливая бой между 2 мечниками. Что это значит, Хаку? Забуза негодовал, почему он встал между ними. Забуза-сан, Гата прибыл. Наруто и Забуза посмотрели на другой конец моста, где стояла банда из наемников и нукининов уровня Чунина. Узумаки посмотрел на Забузу и показал кивком на Гата, якобы спрашивая, это он, на что мечник ответил ему кивком. Я так и знал, что ты бесполезен, Забуза. Не смог убить Тадзуну и охранников сопляков и пару джонинов. Карлик с очками и глупой для него прической и тупой ухмылкой. Сразу Наруто возненавидел этого Гата, что еле видный на балконе карлик, что стоит перед тобой. Неважно. Главное следующее, что будет делать Забуза на предательство заказчика. Эй, пацан, как твое имя? Спросил Забуза. Наруто Узумаки. Ответил Наруто. А во, фиолетовый демон греха, я и не сразу понял, кто ты. Я наткнулся на одного плагиатора, что представлялся тобой. А откуда ты знаешь мое имя? Фиолетовый плащ с гербом Узумаки, белые волосы ежиком и эфирные кинжалы на вооружении. Жаль, что Хаку не противник твоему напарнику. Дева Солнца, явно лучший противник против генома льда. Ясно, а плагиаторы были с алыми волосами? Да, как идиот не мог понять, что у тебя белые волосы и катана с изящными орнаментами, сделанные из золота. Все совпадения на глаза. Гата же, слыша этот разговор, был в шоке. Нукинин, что появился недавно, но уже навел большой шум в разных уголках мира, а его напарник Дева Солнца, что может одним своим присутствием расплавить или сжечь любого, лишь одним своим касанием. А теперь снова к делу. Я спас твою жизнь от псов Канахи и предупредил тебя о предательстве Гата. Как и говорил раньше, я пришел за твоим мечом. Сейчас ты идешь разбираться с Гата, а я пойду к этим мразям из Листа. У тебя на них свои счеты? Да, личные и очень большие. Ясно. Хаку, начинаем. Хаку сразу создал синбоны и отправил их в наемников и вместе с Забузой начали кромсать и убивать всех подряд, пробивая себе путь к Гата. Наруто же развернулся и, не став долго идти к Саске, телепортировался к нему. Осмотрев его и вытащив все иглы, успокоился, ведь жизни Учихи ничего не угрожает. Однако он не один прибыл сюда. Встав и осмотрев команду из Канахи, Наруто выпустил ки и ауру демона в сторону Ханы, Кушина и Какаши. Хана же, словно потеряв остатки разума из-за страха, прокричала на Наруто. «Кто ты, чертов урод? Склони передо мной колено и, возможно, я пощажу тебя!» — крикнула стерва. «А ты все такая тварь, Хана!» — ответил холодно Наруто. «Это ведь ты, да, это ведь ты, Наруто!» — спросила Кушина, вмешавшись в разговор. «О чем вы, Кушина-сан?» — спросили Какаши и Сакура вместе. «Присмотритесь к нему и сами поймете», — ответила Кушина со слезами на глазах. Какаши присмотрелся и его глаза округлились до предела и с неверием спросил. «Наруто, это и правда ты?» — спросил ошарашенный Какаши. «Да, жаль, Саске сейчас без сознания», — все так же ответил ему Узумаки. «Но зачем тебе было вмешиваться в наш бой с Забузой? Неужели ты заодно с ним?» — спросил Пепельноволосый. «Нет, я с ним не работаю. А вот зачем вы подвергли смертельному риску моего друга?» «Я понять не могу», — ответил Беловолосый. «Наша команда решила продолжить миссию, несмотря на его ранг. Заказчик снизил его, из-за проблем с деньгами», — ответила Сакура. «Ясно, значит, деньги и власть взамен на жизнь моего друга показалось вам выгодным обменом», — ответил с холодной яростью Наруто. «Да не может такого быть. Наруто мертв и сейчас в лаборатории Хорошимару гниет», — с яростью и неверием крикнула Хана. «А если так, Наруто сделал себе эфирным клинком три полоски в виде лисьих усов, что были у него раньше». Хана, присмотревшись, с ужасом осознала, что все сказанное раньше правда, и сейчас перед ней тот, кого она, как считала, убила своими же руками. «Узнала? Отлично. Теперь позволь рассказать правду об моей смерти», — сказал Наруто, заинтересовав всех остальных. «Начнем с того, как я после очередного избиения под закладками попал в больницу. Пока я был в отключке, неизвестный мне на тот момент голос спросил про природу людей, кем они являются и кем себя возомнили. Сам разговор я рассказывать вам не буду, ибо это не вашего ума дела. Проснувшись в палате, меня сразу вышвырнули из раздолбанной палаты и сказали, чтобы я не приходил к ним больше. Ведь кто полюбит демона-неудачника, проще же просто убрать его с лица Конохи, воспользовавшись замешательством при очередной драке с генинами, что даже подтереть задницу себе не могли, если бы не одно «но». «Дорогая Хана, ты рассказала маменьке и папеньке, что на твоих руках моя кровь». Последнее предложение Наруто буквально выплюнул из своих уст. Кушина с шоком посмотрела на Хану и с немым вопросом уставилась на свою дочь. «Наруто же было этого достаточно». «Вижу», — промолчала. «Что же, с твоего позволения я продолжу. КХМ, так как Хана видела во мне того, кто может претендовать на то, что якобы ей по праву, она решила попросить Кушину обучить ее барьерам и узнать, как они работают. Узнав нужный тип барьера, она ринулась в библиотеку Узумаки и попросила матушку обучить ее ставить такие и соответственно научить их снимать, но на мою просьбу обучить техникам и печатям Узумаки, она отказалась. На этом Кушина все и сама поняла, ведь по факту Хана использовала ее для того, чтобы научиться проходить кровные барьеры и достать нужное ей орудие убийства. Но для вещей Юзукаги ей нужна была кровь главы клана, коим являлась Кушина. На последнем же Намикадзе понурила голову и с лицом, полным горечи и боли, смотрела себе под ноги. «Думаю, дальше все и так понятно. Дождавшись, когда я буду ослаблен, она на максимальной скорости вонзила мне клинок в грудь, не постеснявшись избить и проткнуть руки и ноги. А Анбу, что наблюдали тогда за мной, решили перед кафешкой размяться, использовав мое тело как отбивную грушу. И вместе с Намикадзе решили выбросить мое тело в реку. Как она достала клинок первого Узукаги? Все просто, собирать его с мест моих побоев, дело времени и терпения. Как итог, я мертв, все лавры единственной держательницы леса, которую считают героем, а родители завещают все ей. Ведь если бы все дошло до экзамена на генина, то родители смогли бы разглядеть в сыне настоящего гения и наследника желтой молнии и будущего главы клана Узумаки, что сильно не хотелось нашей дорогой Ханочке. Делая итоги, Кушина, что сделала твоя дочь, и каковы твои дальнейшие действия? Спросил напоследок Наруто, ожидая чего угодно, но не этого. Кушина без лишних слов напала на Хану, смотря на нее как на врага народа и всего мира. Хана была в шоке. Ее только что выдали на золотой каемочке и хотят убрать, как предателя и убийцу. Жажда власти, уважения и почета привели ее к такому исходу. Собственная мать, узнав всю правду и сопоставив все факты воедино, убедилась, что ее дочь захотела продать ее сына ради места главы клана Узумаки и опорочить сокровища и достояние всего, что они оставили Кушине. Все ради имения власти и богатств, вместо семейной жизни и счастливого будущего для родных ей людей. Какаши еле успел отправить Намикадзе в сон при помощи Шарингана, но напоследок, посмотрев на Хану как на того, кто хуже отброса, ушел, оставив Саскина Сакуру. Розоволосая, после кивка Хатаке, забрала Учиху и оставила Хану и Наруто наедине друг с другом, ведь ничего хорошего Хану Намикадзе не ждет. «Теперь мы остались одни, стерва», — сказал Наруто, увидев, как последняя пара ушла с поля боя. «Что тебе надо, неудачник? Даже если ты выжил и смог немного побыковать намечника тумана, я смогу убить тебя окончательно», — ответила Хана. «Тогда я покажу разницу между нами», — парировал Наруто. Миг, и катана Узумаки отрезает Хане левое ухо. Боль, крики и звук выплескивающейся крови были слышны на весь мост. Забуза, убив Гата, смотрел над расправой со стороны и видел в глазах Наруто истинное желание оставить ее умирать в муках, ведь предательство не прощается, а он довольно жесток для своих лет, не думаете, Забуза-сан?» — спросил мечника Хаку. «Жизнь полна разочарований. Родная сестра, ударив в спину, думала только об тепле своей задницы и не ценила то, что имела, за что и расплачивается», — ответил Мамачи. «Да чтоб ты!» Не успев крикнуть в сторону Наруто хоть что-то, она сразу получает рану на все лицо, начиная от нижнего правого подбородка, заканчивая левым глазом. «А-а, я тебя!» Взмах и новая рана от правого плеча до левого ребра. «Ха! Что ты?» Не успела сказать Хана, как катана оказывается у нее во рту. Взмах и правая щека, разрезана пополам, обнажая челюсть. «Неф, сфой, я панифа, тафка не убифай». Но Наруто был непреклонен, однако перед тем, как оставить ее истекать кровью, он дал одному рыжему квартиранту забрать свою половину обратно и чувствовать себя полноценным. Неплохо Наруто развлекся, но марафон еще не закончен. Прорычал лис, что уже взял тело Узумаки под контроль, и готовы извлечь вторую половину себя из этой стервы, тем самым причиняя адские муки. Крик «нет», вопль агонии разнесся по всему месту стройки моста. Рыжая чакра лиса медленно, но уверенно перетекала с одной клетки в другую. Чакра каналы Ханы вот-вот лопнут, а карьера шиноби для нее закончится раз и навсегда. И вот лис со скалом проревел на все подсознание, оповещая джинчурики об окончании слияния. Хана, все еще находясь в сознании, испытывала животный страх. Брат, которого она хотела убить, сейчас стоял над ней с диким оскалом и смотрел на нее со звериными глазами, попятно давя своей жаждой крови, жадную стерву, то сейчас не могла даже пальцем пошевелить. В глазах плывет, в ушах звенит, но виды своего брата внушают дикий ужас. Ни слова, ни писка не способна выдавиться из ее уст. Наруто же, взяв свое тело под контроль, посмотрел на нее как на мусор и, взяв за волосы, понес на мост, где уже лежат десятки трупов наемников и самого гата. Найдя недостроенную балку, что торчала из моста наверх, Наруто поднес к ней Хану и спросил. «Будут последние слова?» — с насмешкой спросил Наруто. «Не убивай», — ответила Хана. «Ах да прости, мне не интересно». В следующий момент Наруто буквально насадил ее голову на прут, что торчал из моста, а Хана с ужасом понимает, что это конец. Наруто посмотрел на Забузу, что с нервным тиком и рвотными позывами смотрел на сие спектакль. И надо было с ней так, люди в округе явно будут в кошмарах мучиться. «Как и ты», — парировал Наруто. «Я-то нет, но вот откуда в тебе столько жестокости, я понять не могу», — спросил демон кровавого тумана у фиолетового демона. «А ты предлагаешь мне просто убить ее за удар в спину? Я не прощаю предательство родных себе людей. Если идешь на что-то, то иди до конца», — ответил Наруто. «Ладно, это твое дело, пацан. Ты же пришел за ним», — показал большим пальцем на меч за спиной Забуза. «Да, я как один из последних Узумаки хочу собрать все мечи в одном месте. Они были выкованы для защиты Узушия, а не убийства всех подряд», — подтвердил Наруто. «Мне лично не принципиально, чем орудовать, но вот чем заменить кубики Рибача, мне непонятно», — ответил и задал вопрос. «Мечник, это уже выясняй сам, а с капиталом тебе поможет Гата», — ответил Наруто. «И то верно, я Нукинин по неволе. Так что сейчас отличная возможность стать новым человеком и найти свой путь в жизни, без крови и убийства», — ответил Мамачи. «Тогда страна волн может помочь повстанцев Кири. Насколько помню, Ягура устроил чистку родословных и неугодных ему. Тирумимей будет рада, если ты поможешь ей отсюда», — предложил Наруто. «Так и поступлю, а меч отныне твой», — сказал Забуза и отдал обезглавливатель в руки Узумаки. Как только меч оказался в руках Наруто, то рукоять меча нагрелась и вязь печати разнеслась по всему клинку, якобы признавая чистокровного Узумаки. Как только вязь фуинов втянулась обратно, то Наруто сразу запечатал меч в пространственный карман и повернулся обратно к Забузе. «Благодарю за меч, а теперь мне пора возвращаться в убежище. Покура, мы уходим». Наруто еще не покарал Кушину, а, вспомнив об этом, направился в сторону дома Тадзуны. «Зачем тебе идти туда? Разве тебе не хватило той стервы?» — с негодованием спросила Покура. «Хотелось бы оставить кое-что на Микадзе-старший», — ответил Наруто. Увидев через окно мирно спящую Кушину, Наруто оставил ей свиток с печатью клана Узумаки и исчез вместе со своим напарником. «Что ты там оставил?» — спросила Покура. «Немного старых и болезненных воспоминаний в лице клона подконтрольного лису. Также там расписано про все ханбу, что были с ней в тот вечер», — ответил Наруто. «Ясно, тогда выдвигаемся обратно, убедившись в том, что Узумаки психически спокоен, спросила Дева Солнца. Да, пора обратно в Змеиное Логово, ответил Наруто. До убежища пара Нукининов добрались ближе к вечеру. Встретив Орочимару, Наруто пригрозил, что если с мечом случится непоправимое, то он восстановит его своей же кровью. Змей пообещал, что с обезглавливателем все будет нормально, и для Кусанаги ему много не надо, на что Наруто лишь фыркнул и ушел готовиться ко сну. «Тебе полегчало после ее смерти?» – спросила Ямато. «Да, кровь за кровь, жизнь за жизнь. Узумаки предателей не прощают, никогда», – ответил Наруто. «Тогда я спокойно. Ты стойкий духом, и соклановцы гордились бы тобой», – ободрила его Ямато. «Спасибо. Завтра я смогу получить свою форму демона. Совсем скоро я сделаю новый шаг на пути к своей цели», — сказал Наруто с уверенностью в голосе. «Пора вернуть демона в этот прогнивший мир боли, войн и страданий. Примечание к части. Здесь ничего нету. Приятного дня и удачи в делах. Часть 9. Или спаситель в лице демона. Примечание к части. Ох, БЛ. Вот и новая часть. Точно. Как всегда под ночь, но немного меньше, чем обычно. Но думаю, вам понравится глава, несмотря на немного скудное содержание. А так, все приятного чтения». Какаши на следующее утро хотел связать Хану и понести ее для допроса и выяснения обстоятельств. Ведь сам Наруто утверждает, что его кровь на ее руках. Положив Кушину и Саски на футон, копирующий ниндзя отправился к мосту и выяснить, что скрывает Хана. Но, увы, Какаши добрался, чтобы разочароваться. Хана уже была насажена головой на балку, но пробила лишь позвоночник, не задев мозг, хотя расстояние было в паре миллиметров. Пепельноволосый уже хотел подойти, но неизвестный в маске сразу оттолкнул Какаши, и самостоятельно погрузив на свое плечо тело стерва, исчез в Шуншине. Какаши еще не восстановился после боя с мечником Тумана, поэтому не мог преследовать его. Зачем кому-то это тело? Надо доложить Минато Сенсею об похищении тела его дочери. «Простите, Сенси, но ваша дочь виновна в том, что случилось тогда», в мыслях произнес Хатаки и развернулся обратно к дому Тадзуны. Вернувшись обратно, Сакура сразу попросила медицинские принадлежности, тряпки и медикаменты. Цунами также присоединилась к лечению пострадавших. После изнуряющей работы над Кушиной и Саске, Сакура замечает на футоне Джонина свиток с гербом клана Узумаки. Захотя подобрать его, она сразу отдернула руку от свитка. Свиток словно был живым и не давал никому притронуться к себе. Вспомнив, что Кушина является Узумаки, и по ее пробуждению расскажет про него. Надолго Какаши не пропал, но вернулся он без тела или еле живой Ханой, что насторожило носительницу розовых волос. «Какаши-сенси, где Хана?» – спросила с интересом Сакура. «Ее тело забрал неизвестный человек в спиральной маске. Зачем, не знаю», – ответил хмурый Хатаки. «Что будем делать? Забуза ушел, и гад и мертв. Мостостроитель жив, но Хана?» – спросила розовая. «Сначала оправимся от ран, после в Канаху. Гата и его наемники мертвы, так что нет причины дальше здесь оставаться», — ответил Какаши. «Я присмотрю за Кушиной сенсеем и Саскикуном. Я проинформирую вас, когда они будут в норме», — сказала Сакура. «Хорошо, я пойду отдохну после задания», — поставил перед фактом Какаши. «Поняла», — ответила Сакура, уходя в комнату пострадавших, где осталось Цунами. Саски после получения большого количества синбонов по всему телу, прикрыв Хану, упал на колени. Перед тем, как потерять сознание, Учиха почувствовал, как его просто отбрасывают в сторону со словами «прочь с дороги, мусор». Красноглазый понял, что Хана слишком много себе позволяла, а после того, как в глазах почти потемнело, Саски увидел размытую фигуру фиолетового цвета, что испускало огромное количество ки и ауры чего-то холодного, настолько, что обжигает кожу не хуже огня. Больше сил оставаться в сознании не было, и Саски падает во тьму. Значит, прибыл еще один противник. Какаши и Кушина сильно измотаны, а Хана слишком высокомерна, чтобы видеть ситуацию здраво. Сакура медик ранга С, хоть она с головой дружит. Я зря прикрыл эту дуру своим телом. Надо было отступить в сторону и попытаться выйти из этих зеркал. Ну, скорее всего, я погибну на мосту. Черт бы побрал эту Намикадзе и Кушину-сан. Не сдох бы и становился сильнее, вернул бы Наруто, стал бы главой клана и жил бы с другом как с родным братом. Веселый, энергичный, смешной и целеустремленный Узумаки. Хорошие времена были. Прости, Наруто, после этих слов Саске уже окончательно уснул и не мог мыслить. На следующий день Саске, проснувшись и осмотревшись вокруг, понял, что он живой и почти здоровый, не включая боль по всему телу от полученных ран. Попытавшись встать, Учиха понял, что ноги его держать не будут. Все-таки направив чакру в ноги, Саске сумел встать, но дверь уже открылась и Цунами хотела уложить его обратно. «Тебе еще нельзя двигаться, ложись обратно. Завтрак скоро будет готов». И все это сопровождалось грозным взглядом и сильным ки от хозяйки дома мостостроителя. «Ха, хорошо, не стал сопротивляться, парень». «Вот и хорошо», — ответила Цунами. «А где остальные?» — спросил Саске. «Пока что только Какаши-сан, Кушина-сан и Сакура-чан вернулись с той битвы. Что насчет блондинки, я не знаю. Только вот Кушина-сан плохо выглядит после той стычки», — ответила Цунами. «Понятно». После Саске лег обратно, обдумывая все, что произошло. Примерно через 10 минут, Сакура, Какаши и Кушина, зашли в комнату и сразу расспросили про его самочувствие. Кушина, в лицом полным горечи, принесла завтрак, который приготовила вместе с хозяйкой, Узумаки. «Я так понял, мы скоро выдвинемся, и где Хана?» – спросил Саске. «Она мертва, но ее тело забрал неизвестный в маске. Разглядеть его не успел, ибо двигался слишком быстро», – ответил Хатаке. «Ясно», – погрустнел Саске, но вспомнив, как она его назвала, сразу фыркнул и забыл про нее. «К обеду мы выдвинемся. К этому времени Саске должен будет восстановить чакру и способен передвигаться самостоятельно», — сказала Кушина, осмотрев Саске. «Хай», — ответили остальные. К обеду все были готовы. Саске уже своими силами смог отправиться в Коноху по верхним путям. Ближе к вечеру команда прошла главные ворота деревни и отправились на отсчет к Хокаге. Придя туда, джонины начали отсчет, из-за которого Минато стало плохо, но Кушина сказала, что после объяснений ему будет полегче. Нами Кадзи не понял слова Кушины и продолжил слушать отчет. После отчета генины ушли домой, джонины же остались объяснить, как погибла Хана. Это был Наруто, сказав, что это она проткнула его грудь клинком, сходу сказала Кушина. «То есть, как это Хана?» Не веря, спросил Минато. «То и есть, Минато-сенсей. Она сама призналась в этом, когда назвала его демоном-неудачником», — ответил Хатаке. «Дома перед нами, она была белой и пушистой, а вне поля нашего зрения, Хана делала все, чтобы испортить жизнь Наруто. Она даже попросила меня обучить ее кровным барьерам и как ими пользоваться. Я думала, что она о своем женском хотела побеспокоиться, но она использовала эти знания для обхода барьеров и собирала кровь Наруто с места побоев для того, чтобы пройти в храм и взять клинок Шинигами сама. Что произошло дальше, ты и сам знаешь. Только вот есть еще одно». Кушина, отдав свиток Минато, стала ждать его реакции, что долго себя ждать не заставила. «Синица, ворон, ласка», — прорычал Минато. «Мы прибыли, Хокаге сама», — ответил ворон. «Вот вам свиток, чтоб нашли этих мразей и казнили их публично за предательство деревни и избиение жителя деревни. Также скажите всем жителям Конохи, что с этого момента все преступления будут караться в два раза жестче, чем раньше. Хватит уже с меня быть добряком к этим свиньям», — с тихой яростью прорычал Минато. «Хай, Хокаге сама, Анбу исчезли выполнять поручения и оповещать жителей, а вы свободны, письменный отчет мне завтра, отпуск неделя», — ответил Минато, опустив голову. «Хай» и Какаши с Кушиной вышли из кабинета. Сразу как только они вышли, Минато начал громить весь кабинет и крушить все, что под руку попадется. Конечно, ведь его дочь, из-за жадности, хотела убить Наруто, так еще и обманом использовала его и Кушину для того, чтобы провернуть все это. Больше Минато не знает Хану, как свою дочь, он знает ее как прогнившую стерву, что ради благ для одной себя, пошла на убийство родни. Саске уже зашел к этому времени до дома. Поприветствовав семью, Учиха отправился мыть руки и готовиться к ужину. Приняв все водные процедуры и сев за стол, он начал разговор. «Ата-сан, Касан, Хана была виновна в инциденте. Именно она обманом узнала, как обойти кровные барьеры Узумаки и использовала кровь Наруто для обхода этих барьеров. Дальше, думаю, сами догадываетесь», — сказал Саске. «Ясно», — ответил Фугаку, скрипнув зубами, «ведь продать свою родня ради своих целей непростительно. У меня просто слов нету», — ответила Микото. «Итачи, я думаю, уже знает», — утвердил Фугаку. «Да, Он ведь личная охрана Хокаге, ответил Саске. Так, а что с Наруто? Спросила Микото. Он живой и его называют фиолетовым демоном или демоном фиолетовой молнии. Он имеет скорость, близкую к четвертому и оставляет за собой небольшие разряды молнии, ответил Саске. А во, значит это он всего за 2 месяца, сумел так сильно насалить Цучикаге, когда он послал в Узушия своих червей ради свитков Узумаки, спросил Фугаку с интересом. Получается, да, Наруто не из тех, кто оставит богатство своего клана на каких-то крыс, ответила Микото, а Саске кивнул. Значит я сильно от него отстаю, надо поднажать, у нас неделя отпуска, пора за тренировки, начиная с завтра, сказал Саске. Верно мыслишь, сын мой, ответил Фугаку, смотря на него с гордостью. Ага, но только завтра. Сегодня вы все идете спать и принимать ванну, ответила с прищуром Микото. Хай, сказали в шуточной манере Фугаку и Саске. После дня откровений, все члены семьи пошли в ванну и готовиться ко сну. На следующий день в логове змея. Наруто, ты готов открыть следующую стадию демонической силы? Первым ключом будет ребелион, сказала Ямато, после утренней отработки боевого стиля. Я понял тебя, Ямато. Значит, мне нужен первый меч Данте, ответил Наруто. Да, но будь готов к адской боли. Твое тело будет сильно меняться и преобразовываться. Также энергия будет более плотной после пробуждения формы демона, сказала Ямато. Тогда не будем медлить и перейдем к переходу, ответил Наруто, морально и физически готовясь к пробуждению формы демона. После того, как Наруто предупредил всех в убежище, все вышли наружу, чтобы лицезреть это событие наяву. «Ну и как ты, это сделаешь?» – спросила Таюя, одна из четверки звука. «Имей терпение, Таюя-чан. Сегодня ты увидишь, как пробуждается истинный демон, а не какие-то подделки из тумана. Ку-ку-ку», – ответил Орочимару. «Тогда я начну». Не стал томить Наруто, что стоял в центре полигона, обнесенным барьером. «Итак, Наруто, протыкай себе живот», – сказала Ямато. «Ты издеваешься. Убить его хочешь?» – прокричал Лис. «Нет, энергия ребелиона имеет тот самый эффект объединения демона и человека, но для этого ему надо попасть в тело и душу, напрямую», – ответила Ямато. «Хватит томить, начинаем», – сказал Наруто, занеся рукояти и осколки клинка над собой. «Эй, ты ведь не собираешься убивать себя этим?» – спросила Таюя, видя, как она думала перед собой. «Психа, помолчи, Таюя», – ответил Кабуто. Следующее мгновение Наруто пронзает себе брюхо и вонзает ребелион поглубже в себя. Почувствовав нечто вроде преграды, Узумаки с силой прокалывает ее. Как только он это сделал, то все увидели, как меч в руках покрылся красным светом и растворилась, словно впитываясь в Наруто. Когда меч полностью пропал, Узумаки покрыли фиолетовые трещины, словно вены покрывают все тело снаружи. Свет, леденящий аура и крики боли от Узумаки не на шутку испугали четверку звука и всех присутствующих. В следующую минуту из Наруто начали вырастать отростки, что напоминали крылья и, сложившись вокруг бедра Узумаки, стали напоминать плащ, и они также сияли фиолетовым светом. Руки обрастали непонятными наростами, сливаясь и покрывая одежду парня. Как только они обросли его руки, то начали напоминать наручи из грубого, с ржавчиной фиолетового цвета, но острого, металла. Ноги также начали обрастать, как и руки, но также создавали выступы в лицевую сторону, что напоминали шипы, длинные в 6 сантиметров. Грудь и спина обросли броней, но в центре грудной клетки был виден красный водоворот. На плечах были шипастые и небольшие наплечники, а голова напоминала шлем, что будто защищали хозяина от любых ран. Рот заполнился 2 рядами зубов и удлиненным языком. Нос пропал, а на его месте был острый уголок с 2 отверстиями для дыхания. Глаза стали узкими, но не менее устрашающими. Красные узкие глаза с наклоном, будто хмурое и злое выражение лица, смотрели с бесконечной злобой и ненавистью. Пара рогов на голове, словно волной, отрастали назад, а концами направлены вверх. Хвостов же было 9. 9 острых и шипастых хвостов, что могли по велению достичь, разорвать и распотрошить любого противника, без шанса на побег. И вот трансформация завершена. Новорожденный демон, обретший свою истинную форму, стоит перед ними и заглядывает каждому в душу, словно решая, чью душу он сожрет первый. Мощный и нечеловечески громкий рев демона пронесся по всей округе, сопровождая это расправлением крыльев во весь размер, и волна энергии оттолкнула всех назад, валя наблюдателей с ног, одной грубой силой. «Что ты за вашу мать такое?» — спросила с ужасом Таюя. «А ты как думаешь?» – дьявольским голосом, – ответил Наруто. «Настоящий демон. Самый, что ни на есть, демон», – спросили с шоком Сакан и Укан. «Великолепно. Этот внешний вид, эта мощь, эта чакра, сила, прямиком из ада. Такой кладезь тайн, знаний и секретов, прямо передо мной», – с восторгом и эйфорией прокричала Рачимару. «Вот значит, что за сила в тебе скрыта, Наруто?» – с шоком и восхищением спросила Пакура. «Да, и она будет мостом, что принесет озарение и процветание, во имя нового мира», – ответил Наруто. «Невероятно. Что же будет, если ты воспользуешься спордой?» – спросил Кабуто, отойдя от шока и страха. «Это вы узнаете потом, когда я буду готов», – ответил Наруто. Перед тем, как Узумаки убрал свою форму, он почувствовал всплеск эмоций недалеко от ближайшего поселения мирных жителей. Страх, смирение, отчаяние, ужас и так далее. Это заинтересовало демона, и расправив свои крылья, он полетел в нужную ему сторону. Долетев до места источника, Наруто с отвращением увидел, как группа разбойников хотят обесчестить женщину, на глазах ее родителей и мужа. Вот уже почти началось сие событие, но разбойник, что с ухмылкой хотел расстегнуть ширинку, вдруг замер. Когда все замерли в ожидании дальнейших действий, замерший разбойник упал в землю, попутно делясь на две части вдоль своего тела. Смотря за спину уже упавшему недоброжелателю, жители увидели демона, настоящего искалищей два ряда острых как бритва зубов, смотря на остальных разбойников. Не став долго ждать, Наруто обнажил Ямато и на молниеносной скорости отрубил головы всем разбойникам, что были вокруг женщины. После, демон взвыл в небо своим ревом и кинулся убивать остальных разбойников, что решили обжиться за чужие страдания и труд. Как только остался последний разбойник, Наруто, подойдя к нему, поставил свое лицо вплотную к нему и тихо прорычал вплотную к нему. От такого ужаса, грешник вырубился и оставил лужу, как единственное, что он мог сделать сейчас. Подойдя к девушке и протянув ей руку, Наруто убрал свою форму демона и сказал: «Демонам тоже неприятно, когда нарушают покой и спокойствие мирных людей. Бояться нечего, я здесь по вашему зову о помощи», — сказал мягким и расслабляющим голосом Узумаки. «Спасибо, но вы ведь демон?» — робко спросила девушка. «Да, но душа моя людская, и нет в моем сердце места ненависти и злобы. Только цель – изменить этот мир и направить людей по правильному пути», — ответил успокаивающий Наруто. «Вы сильный и молодой, но разве у вас получится это сделать?» — спросил старик, что подбежал к своей дочери и стоял на стороже. «Да, с решимостью и теплом», — ответил Наруто. Услышав такой тон парня, старик немного расслабился, а девушка, решившись, взяла руку Наруто и поднялась с его помощью на ноги, прикрывая открытую грудь от любопытных и похотливых глаз. «Позволь помочь», — сказал Наруто и снял с себя плащ и накинул его на девушку, укрывая ее от других. «Спасибо вам большое за спасение, но можно узнать ваше имя?» «Меня зовут Кимика Ироши», — спросила и представилась девушка. «Наруто Узумаки, и не стоит таких благодарностей», — сказал с мягкой улыбкой Узумаки. «Люди, нас спас Наруто Узумаки, демон фиолетовой молнии. Устроим же ему пир в качестве благодарности спасителю, что с силой демона спас нашу деревню». Громкие крики и слова благодарности сыпались отовсюду. «Вот и моя отправная точка, с которой начнется мой с Пакурой крестовый поход, что изменит этот мир к лучшему. Примечание к части. Следующая часть, увы, будет через день, так что извините, если это разочарует вас такой новостью. А теперь приятного дня и удачи в делах. Часть 10. Или нападение и новые планы. Примечание к части. Простите за долгое ожидание. Вот новая часть, и я решил подкорректировать ход истории, так как мне показалось, что Наруто просто будет маньяком и разрушителем, без принципов, и тем самым не отличаться от других. А так, приятного чтения. Деревня, что после всей пропаганды и навязыванием чужого мировоззрения, наконец раскрыли свои глаза. Человек, который, став демоном, несет мир, несет истину и мир в сердца людей, затушив пламя внутренней войны в сердцах людей. Именно так люди восприняли появление своего спасителя. Жители деревни начали называть его демоном-спасителем, кто силой из преисподней строит новый фундамент мира, заменяя гниль и падаль богатых на чистое и здоровое поле с чистыми и непорочными людьми. Вот пришло время. Скоро экзамен на Чунина. Пора готовиться к вторжению и мести старым ублюдкам, что своими желаниями разрушают жизни чужих. Наруто-кун, я под личиной Кадзекаге отправлюсь в Коноху. Я найму вас двоих для своей безопасности и сопровождения, чтобы вы были рядом со мной и обеспечивали безопасность против других шиноби, пока я буду сражаться с Минато», — сказал Рачимару. «Я тебя понял, змей», — ответил Наруто. «Четверка звука возьмет на себя барьер, а остальные будут участвовать в разрушении листа». «Ясно, тогда идем готовиться. Покура, жду тебя на полигоне», — сказал Наруто. «Не помешают, если я пойду с вами?» — спросила Тоюя. «Как хочешь, но я тебя буду сильно загонять», — ответил Наруто. «Отлично. Чем сильнее я стану, тем лучше», — утвердила для себя Тоюя. На полигоне новорожденный демон гонял всех без шанса на передышку. При нападении на Коноху на нее времени не будет, да и никто не даст. Стандартный комплекс упражнений и сразу в спарринге. Покура и Тоюя против Наруто. Везде взмахи катаны, фиолетовые вспышки, звук флейты, взрывы генома и многое другое. Как только полигон был разрушен, а оппоненты Наруто упали на землю без возможности встать, Узумаки вложил Ямато обратно в ножны и отдал команду на отдых. «На сегодня все, готовьтесь выдвигаться завтра», — сказал Наруто. «Хай», — ответили девушки. Разойдясь, команда ушла по своим комнатам, приводить себя в порядок. «На следующий день все готовы?» — спросил змей. «Да», — ответили четверка звука, пара демона и девы, а на фоне стояли шиноби Отто. «Тогда выдвигаемся», — отдал указ Рачимару, сверкнув шаринганом. «А я и забыл, что принес тебе шаринган», — сказал про себя Наруто. «Это, конечно, не шаринган Шисуи или Итачи, но даже так я все равно доволен», — сказал змеиный Санин. «Флэшбэк, Наруто», — обратилась Покура. «Знаю, пора на охоту за глазками. Простые нам не подойдут. Надо взять глаза с Мангекьё, а пользователь таких глаз всегда противный противник», — сказал Наруто. «Тогда где нам его взять?» — спросила Дева Солнца. «Сделаем его самим», — сказал Наруто. «Но как?» — спросила с интересом Покура. «Орочимару явно знает, как это сделать, иначе он так не рвался бы за Мангекьё шаринганом», — ответил Узумаки. «Ты прав, Наруто-кун. Ку-ку-ку», — встрял в разговор змей. «Тогда наша задача — поймать Учиху, желательно прогнившего и отвратительного, как человека», — сказал Наруто. «Потому что такие трусы и жалкие уроды всегда боятся того, кто сильнее его и сделает все, чтобы его не тронули. Именно такие подвержены страху сильнее всего, а пробуждение Мангёкё будет эффективнее. Однако это не истинная причина, по которой Наруто-кун выбрал именно такую цель», — сказал Рачимару. «Да, что шиноби, что обычные жители, лишь инструмент в руках Каге и старейшин, даймё тоже не лучше», — сказал Наруто. «Тогда выдвигаемся. Я буду у выхода через 2 часа», — сказала Покура. «Лидерство всегда было на меня, не забывайся», — сказал Наруто. «Прости, привычка», — сказала бывший джонин. «Проехали. Через 2 часа у выхода и на поиски Учихи», — сказал Узумаки. «Спустя 2 дня. Нет, не надо. Не трогай меня, демон, чудовище. Отстань от меня», — кричал Учиха, что хотел убить свою напарницу, перед этим обесчестив. «Молчать, смерть», — сказал грубым, низким и пробирающим до костей голосом демона, Наруто. «Прими же смерть, как дар», — сказала с эхом Дева Солнца. «Нет-нет, не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- с шипами между лучами. Вот так, да, сказал Наруто, медленно протыкая тело Учихи и протягивая длинный язык к лицу грешника. «Твоя душа принадлежит мне», — протянул последнюю фразу Наруто, показывая ему его вырванное сердце. Учиха мертв, но глаза его все еще полезны. Узумаки вырвал их и положил в две банки с жидкостью. Шаринган получен, осталось отдать их змею. Выйдя из комнаты пыток, пара нукининов отправилась к змею. Отдав глаза, Наруто сказал: «Вот шаринган. Мангёкё у этого мусора пробудить проще некуда», — сказал Узумаки. «С учетом, что ты настоящий демон, это и должно было быть легким», — ответил змей. «Тогда на этом сделка закончена. После атаки на лист мы с Тоюей покинем тебя», — сказал Наруто. «Жаль, ее игра на флейте была красивой», — сказал Кабуто, готовясь к пересадке глаз. «Не помрешь без нее, а мы на полигон», — ответил Наруто. Флэшбэк. «Спустя месяц, никто даже не стал проверять нас, когда мы прошли в ложе Каге. Минато на расстоянии вытянутой руки, Орочимару в предвкушении от битвы с ним. Большая арена и генины, что готовится разорвать друг друга, как только дадут отмашку. И вот, Учиха Саски против собаку Ногаары, проклятые глаза против песка однохвостого демона, Шукаку. Вот песок Гаары защищает от ударов Учихи. Вот Саски проскакивает через его защиту и начинает ближний бой. Гаара окутал себя коконом. Саски пробивает его при помощи Чидори. Вот он, момент вторжения. Белоснежные перья, опали на земь. Началось. Шиноби Отто начали действовать. Суна присоединилась к нападению. Орочимару нападает на Минато, а тот не понимал, зачем Казекаге все это. Как это понимать, раса? Спросил Минато. Ку-ку-ку, а ты так и не понял, Минато? Спросил шипящим голосом Орочимару, сняв свою маскировку. Орочимару, что ты здесь забыл? Тебе мало было натравить Наруто на Хану, так еще и на лист напал. С яростью спросил Хокаге. Ку-ку-ку. Минато-кун, я не имел ничего против Наруто-куна. У него были свои счеты с твоей дочерью. Ведь именно я был свидетелем того, как Хана попыталась убить юного Узумаки. Ответил змей. Я не верю. Я не поверю, что Хана сделала все это по своей воле. Отрицал Минато. Кушина-чан сразу поняла все и хорошо зная твою дочь, поняла с полуслова. Парировал Рачимару. Хватит, я убью тебя и верну сына. Прокричал Минато. Тогда посмотри налево от себя, Минато-кун. Сказал Рачимару. Минато, посмотрев в ту сторону, куда сказал змей, и впал в шок. Наруто, вместе с Пакурой, убивали всех клановых шиноби, бесклановые же вырубались, ибо они хотят только защитить родной для них дом, не стремясь к силе ради разрушения чужих жизней. Минато не мог поверить, что тот, кого он не считал кем-то, кто мог бы стать гением, сейчас убивает всех клановых шиноби, от чунинов до джонинов и анбу. И вот, Наруто начал светиться фиолетовым светом и готовиться к какой-то технике. Сейчас ты увидишь, как рождается настоящий демон. Тем временем, Кушина подорвалась с трибун и помчалась в сторону барьера. Убирая с дороги вражеских шиноби, Хабанера прибежала к барьеру, но увидев фиолетовый свет, остановилась. Из ее глаз потекли слезы. Наруто убивал всех клановых шиноби и не щадил никого из них. Но не это заставило ее впасть в отчаяние. Наруто после вспышки света превратился в демона. Настоящего, не из-за прозвища или леса внутри, а из-за его собственной силы. Чакра леса не ощущалась, а чакра Наруто, буквально, кипела и морозила все, чего коснется. Рогатый монстр, два ряда острых зубов, крылья как у дракона, девять острых хвостов, водоворот, что словно слился и врос в грудь, сиял алым цветом, руки с острыми когтями и катаной, что разрезало пространство и оставляло осколки от после взмахов, словно разрушая мир вокруг себя. Не могу поверить, до чего же я довела тебя, Наруто? Спросила Кушина, но ее никто не услышал. Кушина, разрушь барьер, потом остановим Наруто. Прокричал Минато. Да-да, ответила тихо Кушина. Наруто, увидев, как Кушина хочет снять барьер, хотел рвануть на полной скорости и прервать разрушение стены барьера, но Пакура уже вступила в схватку с ней, тем самым отгородив от барьера. «Дальше ты не пройдешь, кровавая Хабанера», — сказала Пакура, нагревая вокруг себя пространство и расплавляя все летящие в нее кунаи и сюрикены, а также отталкивая от себя других шиноби из-за жара. «Уйди с дороги», — крикнула Кушина и хотела использовать стихию воды, но выпустив водный снаряд, поняла, что это бесполезно. «Нет, и ты ни за что не приблизишься ни к Наруто, ни к Орочимару», ответила Пакура и сформировала три шара, без движений рук или печатей. «Геном жара, Шокутен, но Пакура?» спросила Кушина. «Да, только теперь я Дева Солнца, Нукининес класса, а сейчас в бой». Взрывы техники воды схлестнулись в танце, где победа будет либо за жарким солнцем, либо за бушующим морем воды. «Черт, Кушина не сможет мне помочь, но и у меня еще есть силы и козыри, чтобы продолжать сражение», подумал Минато. А теперь, на сцену выходят они. Перед Орочимару появились три гроба, но один из них ушел обратно под землю. «Значит, я не смогу его воскресить. Жаль», проговорил вслух Орочимару. «Это же, да, Минато-кун, двое предыдущих Каге», ответил змей. Из первого гроба вышел Хаширама Синджу, первый Хокаге и один из основателей Конохи. Из второго вышел Табирама Синджу, второй Хокаге и бог воды и техник. «Где это мы?» — спросил Хаширама.